Оно только подтверждало общую мысль вождя всех времен и народов. Каждый человек – только винтик общегосударственной машины. Куда привинтят, там и будешь, пока не поржавеешь. Романов поглядывал на приятеля сбоку, прятал усмешку. «Ты думаешь, что история Субладзе может еще больше обозлить майора, и он постарается отыграться на тебе? Да он трус, кролик с пистолетом на брюхе. Он теперь будет в рот начальству смотреть и по стойке смирно перед Нагорновым стоять, а при первой возможности смотается. Какой ему резон из-за тебя с подполковником связываться или с Кораблиным? Ты свою докладную положи Рубцову на стол, а сам топай домой и поспи 10 часов в тепле и покое, а то вид у тебя какой-то не такой. Не больно уснешь, как вспомню этого Тришкина да полковника с плеткой на руке. Ну а если бы хлестнул? Не знаю, съездил бы по морде. Вот тогда бы уже не отделался, сирот оставил, и твое знакомство с вице-президентом не помогло бы, и с генералом Сидоровым тоже. Они, эти майоры-подполковники, все учитывают. Вот рука и не поднялась. Давай свою бумагу и шагай домой. Забудь про этот пожар. Не было его. Романов всю свою жизнь считался дельным аппаратчиком. Изучил взаимодействие частей машины. Он считал себя неуязвимым. И был таковым на самом деле. Жил совсем неплохо. А в лагерь угодил, когда вокруг него загребли все начальство. Но и на Колыме, как вскоре понял, был свой аппарат, знакомые связи, и он удачно подстроился к этому чекистскому раскладу власти. Миновал прииск и заканчивал срок уже в совхозе, где и остался до лучших времен в качестве вольнонаемного. С Морозовым у него были не то чтобы дружеские отношения, но вполне товарищеские. Плановик в чем-то покровительствовал Сергею. А почему бы и нет? Прошла неделя, потом вторая. Ни Морозова, ни Рубцова никуда не вызывали. О происшествии на Грабазе, похоже, забыли. Да и что, собственно, помнить? Вскоре пришло письмо от Михаила Табышева, то самое, которое так ждал Сергей Иванович. Друг писал, что о переводе Морозова разговор уже был. Начальник сельхозуправления связывался по телефону с Нагорновым. Тот выслушал и отрезал: «Морозова не отпущу». Однако у Табышева в резерве оставалась одна серьезная личность, с которой и Нагорнову придется считаться. Так что веруй, надейся и жди».